Христос говорит, делаете его, не еврея, обращенного в иудаизм, сыном гиенны вдвое худшим вас. Матфея 23:15. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. И Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанн 8:38-44. Из сказанного можно сделать вывод, что Бог пророков и Христа с одной стороны, и Бог Иерусалимского храма с другой стороны, в раннем христианстве, просвещенными христианами, понимались совершенно разными, антагонистичными. Третье. Гностицизм о Ветхом Завете. Ириней Леонский в главах 30-31 своего труда «Против ересей» изложил идею гностиков, систему офитов о происхождении нашей планеты, ее божества, человечества и Ветхого Завета. Мы приводим изложение этого учения с нашими комментариями. Примечание комментарии и изложение текста в основном взяты из книги Николаев «В поисках божества». В той его части, которая имеет прямое отношение к нашему исследованию. В непознаваемой глубине пребывает первичный свет, primum lumen, безграничный, непостижимый, отец всего сущего, именуемый первым человеком, primus homo. Ему присуща мысль его, называемая также его сыном и вторым человеком. Наконец, третье проявление непознаваемого божества – дух, именуемый первой женой и матерью всего живущего. Prima femina, mater viventium. Примечание. В еврейском языке дух, руах, женского рода. Дух носится над бездной бесформенного материального начала. Сравни бытие 1-2, образующего воду, тьму, глубину и хаос. Под этими наименованиями можно разуметь первичные протоэлементы материи, над которыми носится недоступное воображению проявление божественной животворной силы, содержащей в себе все потенции творчества. Первый человек и предвечный сын его, радуясь красоте духа жены, озарили ее своим светом. Из этого сочетания явился новый, нетленный свет, именуемый также третьим человеком и Христом. И Христос вместе с Матерью, Духом, соединился с Высшим, первоначальным источником света, с неизреченными Отцом и Сыном, и вместе они образовали Высшую Церковь, Санкта Экклезия, то есть собрание всех непознаваемых потенций божества, полноту божественной сущности. Но когда превысшие Отец и Сын вступили в общение с Духом, субстанция Духа Материи АВ, то переполнили собой духовную сущность, ибо полнота непостижимого божества далеко превышает все потенции божественной творческой силы и не вмещается ими. И духовная сущность, в скобках Духа Материи АВ, переполненная неизъяснимым светом, произвела тогда не только одного Христа, немедленно слившегося с божественным первоисточником. Из нее пролился божественный свет, как из наполненного через край сосуда, и озарил низшую бездну, первичный хаос материи, в которой вызвал брожение жизни. Другими словами, из полноты познавшей себя божественной сущности исходит первое проявление творческой силы, имеющей